Неистребимая жизнь. Теперь, уяснив суть римско-иранской коллизии, мы вернемся в Рим и посмотрим, каков был там итог последней фазы этногенеза. Итог был следующий. От страны начали отлагаться разные ее части. В 274 году римляне оставили завоевание Трояна Дакию. В Дакии образовался этнос, который мы называем румыны. Дело в том, что со времен Трояна до Аврелиана Дакия римлянам была нужна. Там было золото в рудниках, римляне его выкачали и использовали эту страну как место ссылки преступников. Преступники были со всего Ближнего Востока. И македонине, и греки, и фригийцы, и галаты, и исавры, кто попало. Каждый имел свой язык, но, чтобы понять друг друга, они говорили на общем языке, языке начальства, то есть на латинском, конечно, не литературном. И когда римляне уходили из Дакии, то они, естественно, преступников и их потомков там оставили. Зачем их брать с собой? Зачем им преступники внутри страны? Своих много. И те жили-жили в Карпатских горах, в степях, в лесах, в благодатном климате. Открыли их совершенно случайно в конце IX века или в начале X. Произошло это открытие из-за осла. Дело в том, что в это время болгары воевали постоянно с Византией, делали набеги, брали добычу и уходили за Балканы. В горах они были недоступны. И вот после такого набега, когда византийские войска преследовали отступавших болгар, а те уходили с нагруженными добычей ослами и лошадьми в горы по тропинкам, какой-то осел взял и заурустил, то есть стал биться, скидывать вьюг, кричать, вести себя недисциплинированно. И страшный перепуганный погонщик закричал ему: «Торбо, торбо, фратре!» «Успокойся, успокойся, братец!» А византийский офицер, знавший латынь, образованный человек, записал, что, оказывается, у этих дикарей есть ромеи, то есть потомки римлян. Таким образом, вскрылось существование румын, которые служили в болгарских войсках. Потеря Трансильвании для римлян была небольшим ущербом. Гораздо хуже обстояло дело с теми частями империи, которые продолжали оставаться в ее составе. В конце III века кипела Галлия, где крестьяне устроили восстание и уничтожали все неукрепленные поселки и усадьбы. Это было знаменитое восстание багаудов. В это же время восстали буколы, то есть пастухи, в дельте Нила в Египте. Поймать их было невозможно, потому что среди многочисленных протоков они были как дома. Они не признавали власти римлян и не платили налогов, а убивали всех пришедших из городов, особенно из Александрии. Война с ними была очень тяжела. Восстали гадраманты. Это племя Тиббу, негроиды, которые живут в Триполитании. Их надо было отгонять. Восстала вся провинция Африка. Понятно, что система, которая пережила столетия таких постоянных безобразий, трудностей, самоистребления, не может быть резистентной, и поэтому нечего удивляться, что сравнительно небольшие отряды готов, вандалов, свевов, собственно, одного из свевских племен, франков, лангобардов и других германских, а также славянских племен, проникали далеко вглубь страны. А теперь поставим вопрос. Может быть, это падение Римской империи было кризисом рабовладельческой формации? Все было бы очень просто. Конечно, кризис рабовладельческой формации был, и, конечно, рабовладельческое хозяйство было совершенно нерентабельно в этих новых условиях, но почему-то погибла только западная половина империи, а восточная уцелела, с теми же законами, со всеми социальными институтами, теми же порядками, с тем же кодексом римского права, который был кодифицирован в Константинополе, а не в Риме, и даже долгое время, тысячу лет, носила то же самое название – Восточная Римская империя, которую мы сейчас называем Византией. Вероятно, социальный момент показывает нам одну сторону явления, но когда мы хотим охватить явление целиком, то должны брать и другие моменты, в том числе и особенности этногенеза. На западе, где были основные потомки римлян и римские поселения, мы видим полную деструкцию, замену исконно римского этнического состава населяемых областей на совершенно новый этнический состав. Немецким историком Мommsen показано, что уже в период инерционной фазы, то есть Золотого века, всеобщего процветания, ни мужчины, ни женщины в Риме не хотели иметь детей. Противоестественные пороки были повседневным явлением. Женщины особенно не хотели иметь детей, чтобы не портить фигуру, мужчины, потому что у них было много других занятий. Инстинкт отцовства у римлян ослабел. А с чем вообще связан инстинкт отцовства? Он постоянен для всех людей, всегда стремящихся родить и вырастить. Но это при нормальном взаимоотношении с пассионарностью. А если пассионарность заметна больше инстинкта самосохранения, то, естественно, можно и пожертвовать своими детьми, как делали римские герои легендарного периода. Один из них послал сына, а потом внука на врага. Их убили. Но они успели вдохновить римлян, которые должны были одержать победу, и римляне победили. В результате наступила в Риме депопуляция. Убыль населения за одно только третье столетие была очень большая. Насколько, сказать, конечно, нельзя, потому что статистику во времена столь беспокойные, естественно, никто не вел, и исследование надежных данных не дает. Но вот Испания потеряла половину населения. Сколько Галлия, неизвестно. Италия потеряла очень много. Начиная со II века, население Рима неуклонно сокращалось. При Траяне II век насчитывалось около 2 миллионов человек. При Константине IV век около 0,3 миллиона. При взятии Рима Аларихом V век около 1,1 миллиона. Через 100 лет при освобождении Рима от власти готов Велисарием около 0,6 миллиона, из коих только 6 римских фамилий. Хозяйство в таких условиях, конечно, разваливалось, и рабов уже нечем стало кормить. Их стали сажать на землю и делать из них колонов. Италия стала заселяться захваченными военнопленными, посаженными на землю, которые, естественно, будучи разноплеменными, как в Дакии, изучали латинский язык, чтобы объясняться со своими соседями и начальством. Кроме военнопленных, заселяли Италию и иммигранты. Например, в Сирии было большое количество крестьян, которые уже настолько изуродовали природу своей страны хищническим, безрасчетным земледелием, что наиболее энергичные из них уезжали в Северную Италию и там селились. А так как эти сирийцы были по большей части христиане, то у них были моногамные браки, следовательно, большие семьи. Они довольно быстро заселили долину По, которая раньше называлась Цизальпийская Галлия, но к тому времени от галлов и римлян, которые их завоевали, уже никакого следа не осталось. Там сложилась другая популяция итальянцев, отличная от тех, которые были вокруг Рима, близкая к сирийским семитам, христианской по религии и латинизированной по языку. Вот так складываются новые этносы из обломков старых.